— Вас ничего не насторожило? — Нет. — Как она выглядела? — Трудно определить. Так, словно она долго размышляла над чем-то и, наконец, приняла решение. Я слегка испугался. — Что уже вас напугало? Музыкант немного помолчал в нерешительности. — Тем хуже, — наконец произнес он. — Я испугался, что старик, это вы профессора так называете, если не ошибаюсь. — Да, его. Я все время ждал, что он разведется, чтобы жениться на Лулу. Вопрос ставился так? Может, и ставился. Но она мне ничего об этом не говорила. Она хотела выйти из нее замуж. Не знаю, не думаю. Она вас любила? Наверное, да. Вы в этом не уверены? По-моему, женщины, они совсем другие, чем мы. Что вы хотите этим сказать? Пьеро не смог пояснить свою мысль. Он был не в состоянии это сделать и лишь пожал плечами. «Бедная девочка!» — пробормотал он после паузы. Он машинально продолжал есть, но куски мяса, казалось, застревали в его горле. «Где она сидела, когда вы разговаривали?» «Она не сидела. Она была слишком взволнована. Она мерила комнату шагами вдоль и поперек, когда произнесла, не глядя в мою сторону, «У меня для тебя важные новости». И добавила, словно освобождаясь от тяжкого груза, «Я беременна». Она выглядела радостной. Не радостной, не печальной. «Вы подумали, что это ваш ребенок?» Пьеро не стал отвечать на этот вопрос. Но и без слов можно было понять, что он в этом не сомневался. «Ну и что же вы ей сказали?» «Ничего. Это как-то странно на меня подействовало. Я хотел обнять ее». Но она вам не дала этого сделать? Нет. Она все ходила по комнате и повторяла эту новость, а чуть позже добавила, я не знаю, что мне теперь делать. Все изменилось, все стало слишком важным, и если я расскажу ему... Она подразумевала профессора? Да, она не решила сказать ли ему. Она не была уверена, что он поймет ее правильно. Пьеро доел свой бутерброд и обескураженно вздохнул. Не знаю, как это лучше объяснить. Я помню мельчайшие детали, и в то же время все как-то расплывается, кажется смутным. Кто бы подумал, что все так кончится? А чего вы от нее ждали? Что она бросится в мои объятия и скажет, что наконец-то решила переехать ко мне? Ей приходила в голову такая мысль. Кто знает. Я почти уверен в том, что у нее возникало такое желание, но, выйдя из больницы, она тут же убедила себя в том, что должна отблагодарить своего спасителя. Лулу считала, что она его должница. Он же спас ей жизнь. По-моему, ни одному из своих больных профессор не уделял столько времени, сколько он провел у ее постели. Вы верили? В чем? Вы верили в эту бескорыстную признательность? Я ей говорил, что совсем не обязательно оставаться его любовницей. У профессора полно других баб. Как вы думаете, любил ее Гуэн? Конечно, он к ней привязался. Наверное, его неудержимо влекло к ней. А вас? Но я-то ее любил. И все-таки, зачем она вызвала вас к себе? Я и сам задавал себе этот вопрос. Около 5:30 Лулу уже знала, что беременна. Это определил врач с улицы дам. Разве не могла она сразу же пойти к вам? Да, могла. Она знала, где я обычно ужинаю перед тем, как идти в Грело. Итак, Лулу возвратилась домой от врача. Немногим позже, от 7:30 к ней заходил профессор. Об этом она мне сказала. Она не говорила вам, что поделилась с новостью и с ним? Она ничего ему не сказала. Она немного поела и легла. Может быть, ей не спалось. И тогда, после 9:00, она решила позвонить вам. Наверное, так и было. Я думал обо всем этом, пытался ее понять, но не смог ни в чем разобраться. И единственное, в чем я уверен, так это в том, что я не убивал ее. Постарайтесь ответить прямо и честно. Если бы в понедельник вечером... Лулу объявил вам, что не желает больше вас видеть. Вы бы убили ее. Молодой человек поднял глаза, и его губы тронула неясная улыбка. Хотите, чтобы я сунул голову в петлю? Вы не обязаны отвечать на этот вопрос. Как знать. Мог бы и убить. Во-первых, она мне этого не сказала. Во-вторых, я не имею оружия. При последнем аресте вы были вооружены.